Но ведь такое дело, надо было разобраться, — бормотал Вагин, помогая ему подняться. Губы Петрова были разбиты, и к ним прилипла земля. Он еще улыбнулся, глаза радостно блеснули, но сразу же стали тускнеть. «Спасибо и за это. Напишите матери, мол, случилось несчастье. Приехать собирался, но не успел, а умер честным. Смотри сам, чтобы мох укладывали плотней. Не доверяй Калюхе!» Он задыхался, хотел вытереть губы, взмахнул обрубком. Собрав последние силы, он еле слышно прошептал. «Деньги — это дело Калюхи и Ленчика. Они подложили. А для расчета мне дал Ка...» Он вытянулся и затих.